Глава шестая. Маша. Богдан внял моему предупреждению. Не искал меня, не звонил, не писал. Прекрасно. Видно, его, как и меня, отпустило. Это была просто вспышка безумия. Сильная, но недолгая. Он же не идиот, чтобы снова связаться со мной. Снова влезть в отношения, из которых мы в прошлый раз выползли, побитые и покалеченные, как с поля боя. Не физически, слава богу. Никто никого по-настоящему не бил. Ну, почти. Те моменты, когда я умирала от обиды и злости, колотила Богдана чем попало, не считаются. Он и пальцем меня не тронул. Только закрывался руками. Нет, нам категорически нельзя начинать все заново. И он это знает. Конечно, он мог рассчитывать просто на секс. Вроде как по старой дружбе. Вернее, по старой ненависти. Говорят, самую сильную страсть рождает именно она – ненависть. А вовсе не любовь, так восхваляемая романтиками. Богдан меня не искал, а я его искала. Вернее, информацию о нем. Теперь я знаю, что он – директор производственного департамента мебельного холдинга «Династия». Неплохо. То есть просто отлично. Сделал прекрасную карьеру, взлетел очень высоко. Поговаривают, что генеральный директор компании хочет сделать его своим преемником. И как я не выяснила всего этого раньше? Я, конечно, не могла отказаться от предварительного совещания по причине, что в компании работает мой бывший муж, но могла хотя бы морально подготовиться к этой встрече. Кстати, он вообще не должен был присутствовать на этом совещании. И он явно туда не собирался. Как я теперь понимаю, он забрел в конференц-зал случайно, вслед за мной. Вернее, за моей задницей. Он точно маньяк. Я и раньше его так называла. Только раньше я говорила: «Мой любимый маньяк». Он нередко пел дифирамбы моей попе и всем остальным частям тела тоже. Ему безумно нравились мои ноги, мои глаза, моя грудь и мои губы. Но задница была его любимицей. Я даже немного ревновала к ней, как не глупо это звучит. В интимных отношениях двоих всегда много глупого и дурацкого. Если вытащить на свет то, что вы шепчете друг другу в моменты близости, это будет выглядеть смешно и дико. Например, я нередко спрашивала у Богдана: «Что ты во мне любишь больше всего?» Он отвечал: «Конечно, попу». Я делала вид, что обижаюсь, надувала губы. Он меня целовал, начинал щекотать, мы дурачились и хохотали. И переходили к близким контактам. Богдан на деле доказывал, как сильно он всю меня любит. Попе доставалось больше всего. Поцелуи, шлепки, а иногда и укусы. Я потом ходила с синяками и засосами. Зато с грудью он всегда был необыкновенно нежен. Так нежен, что я почти теряла сознание от его изощренных ласк. Я же давно перестала все это вспоминать, запретила себе категорически. И вот теперь опять. И зачем только мне поручили заниматься этой выставкой? Мне всегда не везет с соседями в самолете. Вот всегда. Вечно рядом оказываются такие товарищи, из-за которых хочется выброситься в иллюминатор. Либо толстый храпящий мужик, пытающийся устроиться на моем плече и пускать на меня слюни. Либо болтливая тетка, всю дорогу пристающая с расспросами, где мой муж и почему я без детей. Либо какое-нибудь малолетнее исчадие ада, поливающее меня соком и вытирающее об меня руки, вымазанные в шоколаде. Такая уж я невезучая. Я даже не рассчитывала, что сегодня будет иначе. И не ошиблась. Рядом со мной плюхнулся лысоватый мачо в остроносых лакированных туфлях и спортивных штанах с лампасами. Изысканная элегантность гопника. В придачу к этому он жевал спичку и вонял отвратным одеколоном, явно сделанным из протухших фиалок. Подмигнув мне, произнес: «Вы ж маме зять не нужен?» И громко хохотнул. Типа это он пошутил. Я чуть не заползла под кресло. и с этим мне придется сидеть рядом целых 2,5 часа. Ладно, выход есть. В самолетах меня слегка укачивает, особенно во время взлета и посадки. Поэтому я нередко принимаю препарат Драмина, который приводит мой вестибулярный аппарат в норму. Так вот, у Драмина есть побочный эффект. Он вызывает сонливость. В моем случае довольно сильную. Я проглотила таблетку, взяла предложенный проводнице плед и собралась скрыться от своего назойливого соседа в царстве снов. Эх, жаль, я забыла свою шейную подушку. Без нее трудно удобно устроить голову в этом жутком кресле. Но ничего, попробую прислониться к стенке у иллюминатора. Мне очень надо уснуть, очень. Проснусь уже в Сочи, увижу за окном море и пальмы. Не придется весь полет смотреть на лоснящуюся рожу своего соседа и слушать его тупые шутки. Только я устроилась поудобнее, как ко мне подошла стюардесса. «Мария Смирнова, приглашаем вас в бизнес-класс». «Меня?» – растерялась я. «Вы Мария Смирнова?» – с приветливой улыбкой переспросила стюардесса. «Да». «Что за чудеса? Неужели компания в последнюю минуту расщедрилась и поменяла мне билет?» В тот момент я не подумала, насколько нелепо это предположение. Просто ничего лучшего мне в голову не пришло. Я была счастлива, что пересяду подальше от этого жующего спичку и благоухающего протухшими фиалками гопника. Когда я вскочила, сосед посмотрел на меня с неодобрением и завистью. И я подхватила сумку и проследовала за стюардессой в салон бизнес-класса.